Ну, стреляет боец из пулемета, ну, перебегают люди от укрытия к укрытию, обыкновенные снимки. Но сама не сознавая того, Галина Санько запечатлела самое интересное, самое важное. Обычные будни войны, выдвижение эскадронов по заснеженной целине к передовой, вступление конницы в населенный пункт, генерала Белова на перекрестке дорог. Теперь эти неброские правдивые снимки лежат у меня. Очень жаль, что жанр этой книги не позволяет использовать их здесь. Если Галина Санько была огорчена тем, что не удалось сделать впечатляющих кадров, то Павел Алексеевич Белов был обрадован и в какой-то мере удивлен быстрым успехом под Карамышевым. Взяли почти без потерь. Гвардейцы, выставив заслоны, разошлись по домам греться и отдыхать. Большое-то оно зачастую начинается не очень заметно. Павел Алексеевич сознавал, разумеется, что достигнут важный успех. Перерезана единственная рокада танковой армии Гудериана. Он лишен свободы маневра. Белов был уверен, что враг попытается восстановить положение, оттеснить вырвавшуюся вперед конницу. Но еще до полудня к Белову прибыл начальник разведки корпуса майор Кононенко Александр Константинович без вызова и с интереснейшим сообщением. Позволю себе сказать, что Кононенко – выдающийся разведчик. Воистину глаза и уши командира. Считал, по своей должности он обязан, по крайней мере, за сутки знать, что замышляет, на что способен противник. Так понимал он свою работу, этот мужественный, смекалистый человек, с виду обычный усатый крепыш-кавалерист. Но Белов умел разбираться в людях и не случайно доверил молодому командиру дело весьма ответственное. Еще в Испании Александр Константинович Кононенко, владевший румынским языком, понимавший испанский, был не кем-нибудь, а советником по разведке командира республиканской дивизии. Еще там, на пробном полигоне Второй мировой войны, встретился с немецкими фашистами, понял их суть, возненавидел их. Теперь перед Кононенко самые отъявленные, самые наглые гитлеровцы стояли на вытяжку, ощущая его силу, знание, ненависть. Он получал на допросах пленных все, что требовалось. А сам Кононенко, поняв и оценив талантливость и человеческие качества Белова, был предан ему с первых дней совместной службы, с 1940 года и до самой смерти Павла Алексеевича. Так вот, еще до полудня, 18 декабря, майор Кононенко незванно прибыл к Белову с необычным сообщением. Сначала, как всегда, кратко и четко изложил суть. После взятия Карамышева перед группой войск генерала Белова обнаружился разрыв в боевых порядках противника. Между населенными пунктами Щекино и Сумароково, один в 20, а второй в 45 километрах южнее Тулы, немцев нет. В полосе танковой армии Гудериана дыра шириной в 20 километров. И не где-нибудь, а на важнейшем шоссе. И первым вопросом у Павла Алексеевича и Кононенко и к самому себе было: почему? Как могло такое случиться? Он ведь не знал о просчете, который был допущен Гудерианом, а точнее о той ошибке, которую сам же Белов своими действиями заставил совершить прославленного немецкого полководца. Майор Кононенко уточнил: главные силы 43-го пехотного корпуса из армии Гудериана медленно отходят на северо-запад в сторону Калуги. Остатки танковых дивизий оттягиваются к Орлу. Непосредственно перед группой Белова отступают через Крапивну и Адоев-Каке остатки 112-й, 167-й и 226-й вражеских пехотных дивизий с многочисленными обозами, тыловыми подразделениями и организациями. прикрывает их полк СС Великой Германии, хотя и потрепанный, но еще достаточно сильный. Павлу Алексеевичу пришлось в тот день поступиться галантностью, перепоручив милую гостью Галину Санько заботам своего молодого ординарца, расторопного земляка Дмитрия Бобылева. А сам он с начальником штаба, полковником Грицовым и его заместителем майором Вашуриным, с разведчиком Кононенко обсуждал сложившуюся ситуацию и размышлял. Анализировать, советоваться – забота общая, а принимать решение и нести ответственность должен командир. Для лучшего уяснения обстановки я обязан сказать, что бывали и до этого разрывы в боевых порядках противника, разных размеров в разных местах, хотя бы возле той же Тулы. Но ни один из наших военных руководителей, вплоть до Ставки, не решился глубоко ввести в такие разрывы наши войска. Это что же, самим лезть в окружение на верную гибель? Запугали нас немцы летом и осенью. Сложился стереотип, укоренилась боязнь дерзких бросков, отрыва от своих главных сил. А ведь без таких смелых действий вообще невозможно крупное наступление, невозможен большой выигрыш. И вот теперь перед Беловым стала задача с несколькими неизвестными. Что предпринять? Ожидать, пока подтянется 10-я армия, отставшая на 2-суточных перехода. Значит, дать немцам уйти из-под удара, закрепиться на новых рубежах. Терять время нельзя. Это Белов отверг сразу. Самое простое и легкое – повернуть на север к Туле. Но зачем? Оттуда нет угрозы. Разъезды, посланные Кононенко, уже встретились возле Ясной Поляны с передовыми частями 50-й армии Болдина. Осада Тулы фактически снята. Тогда что же? Повернуть свои силы на юг, на Мценский Орел, на эти важные опорные пункты. Успех вполне возможен. Но опять же, какой смысл? Через 2-3 суток к Мценску должна выйти пехота 10-й армии, а южнее к Орлу дивизии 61-й армии. Это их полосы. Они прикроют группу Белова с юга. А что же он? И вот тут Павел Алексеевич на свой страх и риск принял, как я считаю, смелое и мудрое решение, изменившее вскоре весь ход боевых действий на Западном фронте. Выставив заслоны на шоссе в сторону Орла, где концентрировались танки Гудериана, Белов бросил главные силы, 2 гвардейские кавдивизии и 3 легкие кавдивизии, вперед в разрыв на отходящего деморализованного противника. Первый рывок на 30 километров до райцентра Крапивна. Второй рывок опять на такое же расстояние по правому и левому берегу реки Упы до Адоева, важного опорного пункта противника. Стоящий на высоком холме Адоев словно бы самой природой создан для обороны. Его-то и приказано было Жуковым взять в честь дня рождения товарища Сталина как подарок. А Белов торопиться не стал, штурмовать не стал. Обошел город с юга и с севера. А когда немцы попятились, боясь окружения, состоялась-таки редкая по тем временам атака в конном строю с шашками наголо. Ровному обдутому ветром полю в сторону Стрелецкой слободы. События этой атакой были ускорены. Город от разрушения гвардейцы спасли, а вот Галине Санько опять не повезло. На рассвете это случилось, а она приехала в Адоев только днем, не запечатлела. Между тем Белов и без того далеко оторвавшийся от пехоты сделал еще один стремительный бросок километров на 40. 23-24 декабря его 1-я и 2-я гвардейские кавдивизии На широком фронте вышли к реке Оке между Лихвином и Белевым и сразу же форсировали по льду эту водную преграду, преодолев тем самым рубеж, который был намечен Гудерианом для длительной обороны. Наметил, да занять не успел. И пошла, понеслась конница по зимним дорогам еще дальше, в стратегический тыл противника, на Козельск, на Сухиничи, на Юхнов, срывая все планы и замыслы противника. Свершилось, немецкий фронт лопнул.